Как наступает светлое будущее? Валерий Костюкович, хоть и одел половину менеджеров среднего звена нашей необъятной страны, не считает себя лишь производителем мужских костюмов. Он говорит, что бренд «Энтон» — это не только строгий офисный костюм, это и куртки, и брюки, и пальто, и плащи, и многое другое. «Мы одеваем под ключ», — говорит Костюкович. В каком ценовом сегменте вы работаете? Где-то $300-400. То есть это вполне посильно для тех людей, которые и составляют средний класс. Расскажите о людях поподробнее. Как вы своего потребителя видите? Костюкович улыбается. Я вижу его в разных тонах. А если серьезно, то это мужчина от 25 лет, который хочет и может одеваться качественно и красиво, и при этом лоялен к российской продукции. Последнее качество особенно ценно, потому что реже встречается. После кризиса 1998 года лояльность к отечественной пищевой продукции резко возросла. С легкой промышленностью такого фантастического скачка не произошло. Однако то, что произошло, тоже можно назвать прорывом. Я это на себе почувствовал. Расскажите поподробнее, как все было. Тогда я начну с самого начала. Мы с моим компаньоном еще в институте познакомились. Нам по 20 лет тогда было, а на дворе конец 80-х. Одеться людям не во что, они думают о колбасе, которой тоже нет. А нам страсть как хотелось не только не голодать, но и какой-нибудь еще для себя праздник устроить. И вот мы постепенно начали что-то такое на коленке для самих себя клепать. А дальше все эти горбачевские подарки посыпались. Индивидуальная трудовая деятельность, малое предприятие, кооператив. Стало понятно, что приятное можно совмещать с полезным. Бизнес делать. Открыли мы тогда крохотный цех по производству мужской одежды. Приглашали специалистов из хороших ателье, а потом уже появилось собственное производство. В 1991 году мы были уже начинающими бизнесменами. Тогда же пригласили очень профессионального главного бухгалтера, который поставил нам дело как ни у кого. Вокруг творится совершеннейший кавардак, а мы работаем как часы. И так работали достаточно долгое время, постепенно наращивая обороты, расширяясь, чувствуя себя неплохо, но вместе с тем как-то неуютно. Хотелось большего, а куда и как двигаться, ясности не было. А как вы для себя объясняете? Это было чувство неудовлетворенности? Не вполне. Чувство неудовлетворенности есть и должно быть всегда. Без него вы вообще ничего не сделаете. Разве что деградируете. Это было осознание того, что у нас отсутствует четкая стратегия. Мы оттачивали технологии, расширяли ассортимент, занимались разными экспериментами, но все казалось каким-то мелкотравчатым. Как говорится, не было счастья, так несчастье помогло. Вы про кризис? Да. Мы тогда с компаньоном семьями отдыхали в Крыму по старой традиции. Конечно, что-то до нас такое в прессе долетало. ГКО, перегретость финансового рынка, но как-то особенно не трогало. Мы ведь не финансовые воротилы. Итак, мы в Крыму. Время от времени звоним в Москву справиться, как там дела идут. Мобильных телефонов у нас тогда, кстати, не было. Звонили со стационарных. И вдруг, нам говорят те, кто в лавке остались, тут что-то невероятное происходит. Все магазины заваливают выручкой, не успеваем принимать. Возвращайтесь. Мы, честно говоря, не сразу решились. Новость-то хорошая, а не плохая. Но дня через два все же прервали отпуск и вернулись в Москву. А в Москве кризис. Импортное сырье и комплектующие купить невозможно. В 5 раз подорожали. Мы немедленно переориентировались на российские. Потому что клиенты ждут, деньги тают, а останавливаться нельзя. И где-то к октябрю 1998 года увидели, что за нашим товаром выстраивается очередь. Предприятие вынуждено работать в 3 смены и без выходных. Это и был час икс. В хорошем смысле. Наступило светлое будущее. Мы делаем перерыв на кофе с конфетами «Белочка» и «Красная шапочка». И Костюкович рассуждает о том, что кризисный менеджмент – родственник кризиса, а заключается он не в особых каких-то талантах, а в умении вовремя сообразить, что делать, исходя из направления ветра. Не все российские производители это поняли тогда, в 1998 году. Но зато те, кто понял, оказались в выигрыше. Вы серьезно расширили производство. Знаете, когда через 2 года этот невероятный всплеск закончился, когда последствия кризиса разошлись как круги по воде, на холодную голову от глобального расширения пришлось в конце концов отказаться. Не потому, что деньги все были потрачены, ушли сквозь пальцы. Нет. Надо было принять политическое решение. Бренд или швейная машинка. Можно было построить новые цеха, вывести производство за пределы Москвы, а можно вложиться в торговую марку, в бренд, в качество. Мы предпочли качество количеству. Это было правильным решением? Сейчас я понимаю, что да. Но оно не было кризисным? Нет. Значит, серьезные управленческие решения можно принимать и не под влиянием кризисной ситуации. Выходит, можно, соглашается Костюкович.